Глава 18. Самара. Бывший генерального штаба подполковник, комдив 2-1 механизированного корпуса особого назначения Владимир Соломанович Лазаревич. Истребители прилетели уже на закате. Я обеспечил их заправку и поставил летчикам задачу на завтрашнее утро. Потом отдал распоряжение о том, чтобы завтра заправили бомбардировщики, и уехал в Кузнецк. На штабном поезде, сопровождаемом бронедрезиной. По прямой от Инзы до Кузнецка всего 83 километра, а по железной дороге почти в четверо дальше. Сначала 111 километров на запад до Рузаевки, оттуда на юг в Пензу еще 95 километров. Потом 121 километр на восток до Кузнецка. Поэтому на место назначения, железнодорожную станцию Просковино, я прибыл перед самым рассветом. Отсюда до станции Канадея, где находилась передовая линия обороны Пензенской дивизии, было всего 11 километров. Или, если считать по-другому, 9 поездов 2-й бригады моей дивизии и 2 эшелона с красногвардейцами Инзинской революционной дивизии. Место на галерке меня категорически не устраивало, поэтому я пересел на коня и в сопровождении одного из бойцов поскакал вперед. Добравшись до главного бронепоезда, я спрыгнул на насыпь и, бросив бойцу поводья, велел возвращаться обратно. Начали атаку бомбардировщики. Их было 11. Они, выстроившись цепочкой, пролетали вдоль линии окопов над самыми вершинами деревьев. Первый, летевший немного выше, периодически снижался, открывая огонь из пулемета. После этого набирал высоту и снова пикировал на цель, щедро поливая ее свинцовой струей. Остальные 10 сбрасывали на окопы бомбы. По одной, вручную. Густая цепочка разрывов следовала за самолетами с небольшим отставанием. Бронепоезд тронулся с места и начал разгоняться. Где-то южнее самолеты развернулись и пошли на второй заход. Снова непрерывный, сводящий с ума гул стремительно пролетающих самолетов и взрывы, взрывы, взрывы. Такой войны мне еще ни разу не доводилось наблюдать. Спустя минуту после прилета последнего из самолетов на станцию, предварительно дважды выстрелив из 6-дюймовых орудий, выкатился бронепоезд. Ударили и почти сразу же смолкли пулеметы. Больше стрелять было не в кого. Дымящиеся развалины вокзала, разбросанные тут и там обломки каких-то строений, перепаханные бомбами окопы, лежащие вверх колесами полевое орудие, воронки, воронки и трупы. Очень много трупов. Бронепоезд проследовал дальше. За ним, соблюдая дистанцию, потянулись остальные поезда. Тут все зачистят красноармейцы Пензенской дивизии. А моя 2-я бригада сейчас направляется дальше, к Сызрани. 80 километрами севернее точно так же едут к Симбирску 2 полка 1-й бригады, прорвавшей фронт на 40 минут раньше нас. Они уже приближаются к Волге, а нам до Сызрани придется пилить больше часа. Но зато есть время выяснить обстановку у Александровского моста. Я дал команду немного снизить ход и запустить воздушного змея с антенной. Через 10 минут я знал, что мост акватории Волги находится под нашим контролем. Теперь следовало поднажать. Мимо Сызрани, небольшого уездного города с населением 43 тысячи человек, бригада проскочила сходу, чтобы поскорее преодолеть мост, защитники которого держались исключительно благодаря поддержке кораблей и летающих лодок. А эшелоны Инзинской революционной дивизии остановились на запасных путях, чтобы пропустить мой штабной поезд и высадить красноармейцев, которые займутся очисткой города от немногочисленных белогвардейцев. Чехословаков в нем практически не было. На подъезде к Александровскому мосту бронепоезд разогнал артиллерийской пулеметной стрельбой несколько рот сызранских белогвардейцев, пытавшихся выбить с ТДП на наших десантников. Преодолев мост, он, не сбрасывая скорости, проследовал дальше по направлению к Самаре. Вслед за ним, с шумом и лязгом на левый берег, один за другим выкатывались остальные поезда бригады. Последними через Александровский мост проследовали мой штабной поезд и догнавший его поезд со штабом 1-й армии Тухачевского. Миноносец Прытки остался около моста, а Прочный, взяв на буксир все 5 бронекатеров, побежал вверх по течению обратно к Самаре, мимо которой он сегодня уже проходил перед самым рассветом. До Самары оставалось чуть больше 100 километров. Бронепоезд преодолел это расстояние за 2,5 часа, а Прочному потребовалось почти 4. В городе пока было тихо, поэтому я решил повторить прием, которым чехословацкий корпус воспользовался в июне для захвата Самары. Вот только в этот раз через железнодорожный мост в город должен был ворваться не один бронепоезд, а целая колонна, состоящая из двух бронедрезин и 10 железнодорожных составов. План был предельно наглый и достаточно сумасшедший, чтобы сработать. Среди бела дня к мосту подъехали две бронедрезины. Спокойно, на небольшой скорости. И послушно остановились около шлагбаума по первому же требованию охранников. После чего с них горохом посыпались десантники, мгновенно обезоружившие охрану, занявшие караульное помещение. Красноармейцы открыли шлагбаум. Бронедрезины тронулись с места, переехали мост и покатили к вокзалу, до которого было меньше километра. Проезжая через мост, задняя дала короткий гудок. Из-за ближайшего лесочка выехал бронепоезд и также неторопливо двинулся через мост к вокзалу. Но не остановился около него, а поехал дальше, освобождая место на путях другим составам. Все это происходило тихо и мирно, без единого выстрела. Около вокзала остановился технический поезд, с которого прямо на станционную платформу начали съезжать броневики. Второй полк занял соседний путь, штабные поезда остановились на третьем. Самара была большим губернским городом, население которого составляло 150 тысяч человек, а длина вдоль Волги достигала 18 километров. При этом наиболее плотно заселенным был 4-километровый по фронту участок глубиной примерно в 2 километра, расположенный между железнодорожным вокзалом и Волжскими пристанями. Именно на него и хлынула волна примерно из 3000 красногвардейцев при 12 броневиках. Артиллерийские орудия даже не стали выгружать, а вот аутриггеры бронепоездов выдвинули и оперли на землю. Башни с 6-дюймовыми гаубицами развернулись и грозно смотрели на притихший торговый город. Нельзя сказать, что белочехи и чечика вообще не сопротивлялись. Некоторые здания города пришлось брать штурмом, но это были скорее исключения. После того, как к Волжским пристаням подошли бронекатера и прочные, подавляющая часть чехословаков сложила оружие. Валериан Владимирович Куйбышев, знавший город как свои 5 пальцев, лично водил команды, созданные для того, чтобы арестовать руководство Камуча. Вслед за ним частым бреднем из бойцов Инзинской революционной дивизии вылавливал более мелкую рыбку Мартын Иванович Лацис, являвшийся членом коллегии ВЧК. Чечика я ему не отдал. Полковник был для чего-то нужен Свечникову, поэтому сидел под арестом у меня в штабном поезде. В общем, почти все были при деле и бурно радовались, что обошлось без большой крови. Единственным, кто оставался недоволен случившимся, был Михаил Николаевич Тухачевский. Назвать этого атлетически сложенного человека маленьким Наполеоном было, наверное, не совсем уместно. Тем не менее, это, если не учитывать физические размеры, было бы наиболее точной характеристикой. Апломб, завышенная самооценка, желание всюду быть первым. А сейчас он, как и при выпуске из Александровского военного училища, опять оказался третьим, после Миши Свечникова и меня. И это несмотря на то, что Тухачевский командовал армией, Свечников корпусом, а я дивизией. Нет, внешний командарм всего этого не показывал, но мне было видно. Рядовых пленных чехословаков, а их в Самаре набралось более 2500, я распорядился запереть в отодвинутых на запасные пути их собственных эшелонах, приставив к ним вооруженную пулеметами охрану. Приказал кормить без ограничений, давать воду, выпускать малыми партиями в специально оборудованное отхожее место. Что с ними делать дальше, пусть решает Свечников. Это дело находится в его компетенции. Михаил приехал только вечером следующего дня, на реквизированном у белых бронемотовагоне «Заамурец». Вот, значит, зачем он лично полез в Симбирск. Я бы от такой лошадки тоже не отказался. Приехав, он сразу развил бурную деятельность. Первым делом распорядился сформировать 2 эшелона с хлебом, благо в самарских закромах его было припасено изрядно, и отправить их в сопровождении бронедрезин в Москву и Петроград. Потом, выслушав мой доклад, полностью одобрил предпринятые действия и пообещал представить к награждению за взятие Самары. Раз пообещал, сделает. Я предложил посетить тет-а-тет, чтобы обмозговать дальнейшие планы. Но Михаил заявил, что делать это надо втроем. Мое предположение о том, что третьим будет Тухачевский, оказалось ошибочным. Похоже, что комкор ни во что не ставил бывшего подпоручика, теперь волею судьбы ставшего командармом, так как предпочел поговорить с полковником, еще вчера утром командовавшим дивизией. Разговор со Станиславом Чечиком у нас состоялся в моем штабном поезде, абсолютно на равных. Все трое были георгиевскими кавалерами, имели почти идентичный набор царских орденов, по 7 на брата. И даже глобальная цель у нас была общая – отправить чехословацкий корпус во Владивосток. Станислав поведал, что Михаил был уже вторым, кто обратился к нему с подобным предложением. Первым был Троцкий. «И какова оказалась его дальнейшая судьба?» – поинтересовался Михаил. «Расстреляли мы этого напыщенного индюка», – заявил Станислав. «Имеете за это претензии?» «Ни малейших», — ответил Михаил. «Туда этому горлопану и дорога. Но ты больше никому об этом не рассказывай». Потом обсудили наши дальнейшие совместные действия. Корпус пойдет на Уфу сразу по двум направлениям. Первая дивизия из Симбирска, вторая из Самары. Обе дивизии будут сопровождать эшелоны с чехословаками и бить по дороге всех встречных вдребезги напополам. По пятам за дивизией Булацели поедет железная дивизия Гая. На станции Чисмы, где соединяются Самара-Златоустовская и Волга-Бугульминские железные дороги, корпус объединится в единое целое, вооружит чехословаков и отправит их в Уфу. «Ты сможешь убедить своих?» — спросил Михаил у Станислава. «Да», — просто ответил Чечик, — «мы уже созрели, а ты своих?» «Тоже смогу, но для этого мне нужно будет слетать в Москву, так что примерно с неделю, может быть, меньше, надо подождать. Да и тут у нас пока еще не все вопросы решены, но с ним, я полагаю, Владимир и сам справится». «Как, Володя, почистишь правый берег Волги от Сызрани до Саратова, пока я в Москву слетаю?» «Вообще не вопрос, отвечаю. Лети спокойно, почистим. Но для занятия городов нужно будет привлечь Тухачевского». «Естественно. Прямо сейчас сходим к нему и переговорим». Пошли к Тухачевскому. Вдвоем, разумеется. Предложили ему помощь в освобождении правобережных волжских городов. Свечников объяснил, что она будет заключаться в отправке на дно всего, что по нашему недосмотру еще плавает на поверхности, перевозки миноносцами десантников и оказание артиллерийской пулеметной поддержки с воды и воздуха. В том, что Тухачевский согласится, у меня не было ни малейших сомнений. Ведь эти города, городки, конечно, но об этом ведь можно и не упоминать в реляциях, он будет брать сам. Так и произошло. Идея была принята им на ура и с восторгом поддержана. Утром Свечников уехал на Зауральцев в Инзу. Там пересел на свой самолет и полетел в Арзамас, а оттуда в Москву. Зауралец тоже уехал в Арзамас, где пока еще располагался штаб корпуса. А самолеты перелетели в Самару на аэродром летной школы. Там имелась вся нужная авиаотряду инфраструктуры, да и места было побольше. Свечников отсутствовал трое суток. За это время Тухачевский силами Пензенской дивизии Яна Петровича Гайлита и при участии Вольской дивизии ликвидировал все оставшиеся очаги сопротивления Народной армии Камуча, расположенные на правом берегу Волги. Бронекатера топили последние вооруженные пароходы, миноносцы высаживали десант. Четвером они брали на борт больше 500 красноармейцев. Летающие лодки М-9 кошмарили обороняющихся сверху, закидывая их бомбами и поливая пулеметными очередями. Таким образом, последовательно были освобождены Хвалынск и Вольск. Решив все вопросы в Москве и получив там благословение Бонч-Бруевича и Ленина на уфимский рейд, Свечников привез на груди второй орден Красного Знамени и еще один для меня, за Самару. Почти одновременно со Свечниковым бронедрезину, два бронепоезда и эшелоны первой дивизии привел в Арзамас юг Карахья. Эшелонов было на 4 больше, чем уходило в Москву. Дополнительные предназначались для перевозки пленных чехословаков. Их в Казани и Симбирске набралось в общей сложности почти 1000, и бойцов Симбирской железной дивизии Гая, которую Бонч-Бруевич временно придал нашему корпусу, выведя из состава 1-й армии Тухачевского. На следующий день дивизия Булацели выехала в Симбирск, а все размещавшиеся в Арзамасе вспомогательные подразделения в Самару, куда было решено переместить штаб корпуса. Туда же для согласования со мной дальнейших планов вылетел и Свечников. Волжскую флотилию, в которую вошли миноносцы, бронекатера, авиаматки и обе эскадрильи летающих лодок, мы оставили в Самаре. Авиаотряд забирали с собой. Он будет сопровождать дивизии Булацели и Гая, которые поедут в Уфу из Симбирска. Эту колонну возглавит Свечников, пристыковав свой бронемотовагон к тому бронепоезду, который пойдет первым. А я со своей дивизией и эшелонами чехословацкого корпуса поеду прямо отсюда, из Самары. Наш путь примерно на 100 километров короче, но в дороге придется изрядно пострелять. До станции Чисмы мы ехали больше суток. Пострелять, как я предполагал, пришлось. Причем дважды. В первый раз у села Сарайгир бой был небольшим. А за 70 километров до Чесмы у станции Раевк пришлось останавливаться, чтобы восстановить разобранное железнодорожное полотно, предварительно ликвидировав изрядный отряд белогвардейцев. Тем не менее, до станции Чесмы моя дивизия добралась первой. Пока перестраивали составы, выпуская вперед чехословацкие эшелоны, по Волго-Бугульминской ветке подъехал Свечников. Нам пришлось сдавать назад, чтобы дать место поездам первой дивизии, пропускающей вперед еще два состава с чехословацкими легионерами. Все это вместе с вооружением чехословаков, мы им вернули только винтовки и полтора десятка пулеметов, заняло больше 6 часов. Попрощавшись с чешскими полковниками, Чечиком и Швецом, которым вечером предстояло убедить своих соотечественников покинуть Уфу, мы вчетвером, я, Свечников, Булатс и Легай, собрались поужинать в станционном буфете, который открылся по случаю нашего приезда. Там Гай представил нам неожиданного, но весьма желанного союзника, командующего партизанской армией Василия Константиновича Блюхера, отряды которого кружили вокруг Уфы, намереваясь попробовать ее на зуб. Проделать это самостоятельно Василий Константинович пока не решался. Сил его армии численностью примерно в полноценную дивизию для этого было явно недостаточно. Население данного губернского города превышало 100 тысяч человек, и белогвардейских войск там находилось много, для одной дивизии, но никак не для 4. Свечников объяснил ему, что с этим нужно подождать не менее суток, из города должны уйти чехословацкие эшелоны. Мы и подождали. А потом объединенными усилиями взяли город как спелый плод, который сам падает в руки. На этом с комитетом участников учредительного собрания было покончено окончательно. В городе была восстановлена советская власть и оставлен сильный гарнизон, а наш корпус отправился в обратный путь, но другой, более дальней дорогой, чтобы на обратном пути взять еще и Оренбург. У Гая и Блюхера имелись личные счеты с тамошним атаманом Александром Ильичем Дутовым, объявившим окрестности города особой областью войска Оренбургского. Били они его, били, но не добили, и атаман опять взялся за старое. В Уфе мы сформировали два дополнительных эшелона, в которые посадили один из двух кавалерийских полков, входивших в партизанскую армию Блюхера. Против казаков, кроме броневиков, которые могут проехать далеко не везде, нужна кавалерия. А 14 самолетов, каждый из которых несет по 2 пулемета, это, так сказать, вишенка на торте. В этот раз мы не оставили атаману ни единого шанса. 26 августа Оренбург был освобожден, а 27-го корпус вернулся в Самару. На следующий день Свечников улетел в Москву.